Скандал разыгрался после того, как на заседании комиссии в конце июля 1989 года заслушали первого заместителя генерального прокурора Васильева. После того, как с ним попрощались, давно назревавшее недовольство выплеснулось наружу. «Он не ответил ни на один вопрос. Прокуратура просто издевается над нами», — возмущался один. «Прокуратура делает из комиссии пособников своих неправомерных действий», — горячился другой. «Мы все становимся преступниками, раз не пресекаем этот произвол. А потом недоумеваем, почему идут забастовки, негодует общественность на митингах», — кипятился третий. Напрасно Рой Медведев пытался утихомирить разгневанных депутатов, зачитывая подготовленный им проект сообщений в газету «Известия» о том, что комиссия что-то уже сделала, что-то еще собирается предпринять. Но председателя уже не хотели слушать. Комиссия решила незамедлительно поставить перед Верховным Советом три вопроса: об отстранении Сухарева от надзора за делом, о необходимости прекращения либо приостановления дела следователей, о возобновлении следствия по делу Смирнова. С сообщением поручили выступить Мичкаускасу. Это сообщение, конечно, уже более сухое и несколько сглаженное, прозвучало на заседании сессии Верховного Совета СССР 1 августа 1989 года. Напомним фрагменты его выступления по стенограмме. 25 мая сего года, в первый день работы съезда народных депутатов СССР, когда нетрудно было предвидеть возможность создания специальной комиссии съезда, прокуратура Союза СССР возбудила уголовное дело по жалобам о нарушениях законности, якобы допущенных при расследовании уголовных дел в Узбекской ССР. Фактически, это замаскированное уголовное дело в отношении отстраненных от дела следователей Гдляна и Иванова. Комиссия считает, что производство расследования по данному уголовному делу во время и параллельно с работой комиссии является по меньшей мере некорректным по отношению к съезду, который уполномочил комиссию, кроме прочего, проверить возможные нарушения законности следственной группой. Более того, специфика уголовных дел о взяточничестве дает основание полагать, что этим расследованием в какой-то мере наносится ущерб и основному уголовному делу, номер 18/58115-83, о коррупции, взяточничестве и злоупотреблениях служебным положением ряда ответственных должностных лиц. Комиссия считает нужным предложить прокуратуре Союза СССР приостановить следствие по уголовному делу о нарушении законности или же вообще отменить постановление о возбуждении уголовного дела и передать все собранные материалы в распоряжение комиссии для принятия окончательного решения. Кроме прочего, членами комиссии, следственными и судебными работниками было изучено уголовное дело номер 18/58115-83 в части, касающейся бывшего заведующего сектором отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС Смирнова, который 11 января 1989 года был арестован по обвинению в получении взяток в особо крупных размерах неоднократно. 22 мая 1989 года, то есть накануне съезда народных депутатов СССР, уголовное дело в отношении Смирнова было прекращено, и он освобожден из-под стражи. Комиссия, обсудив заключение, считает, что уголовное дело прекращено преждевременно, поспешно и без достаточных для этого оснований. Аплодисменты. Основная часть эпизода в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства практически не исследована. Комиссия обращает на это внимание как Верховного Совета СССР,